Однако его главным достижением в использовании манифестаций теней стали теневые руки. Хотя они не были столь мощными, прочными и многочисленными, как темные цепи, которые мог создавать Санни, они были гораздо более сложными и замысловатыми по своей структуре. Рука должна была иметь жесткий каркас, гибкие суставы, свободу перемещения и множество других аспектов, о которых мало кто задумывался. Управление одной рукой также было намного сложнее. В настоящее время Санни умело пользовался двумя типами теневых рук. Более грубые и крупные выступали в качестве самостоятельной боевой силы во время сражений, а гораздо более проворные, соответствующие размерам его тела, служили дополнительной парой рук для выполнения сложных задач. Так что если он уже мог создавать руки и кисти, что мешало ему сформировать из теней полноценное существо, Санни зарычал, когда его оттолкнула река тьмы, и на созданной им плотине появились широкие трещины. Позади него Бёрл, Дорн и Ким едва держались против постоянного растущего количества мерзких жуков. Как раз в этот момент Дорн на долю секунды опоздал с ударом кувалды, и одна из мелких тварей приземлилась на его доспехи. Зачарованный металл мгновенно раскололся, но прежде чем жук успел зарыться под кожу высокого мужчины, рапира Ким сверкнула и пронзила жука. Острый клинок ранил и Дорна, но получить неглубокий порез было гораздо лучше, чем позволить маленькой кровожадной твари разрывать свои внутренности. Санни стиснул зубы, нанося удар грехом утешения, что его останавливало. Ответ был очень прост: сложность. Даже сформировать функционирующую руку было уже несравненно трудно. Он потратил немало времени на то, чтобы научиться на лету формировать руки из теней. Создать настоящую движущуюся конструкцию в виде существа было бы в сотни, если не в тысячи раз сложнее. К тому же такое существо было бы не слишком смертоносным, ведь в конечном итоге это было бы просто более сложное вознесенное оружие. Однако в распоряжении Санни было кое-что, способное решить обе эти проблемы. Его знание о танце теней. Танец теней позволял ему наблюдать за человеком или монстром, и постигать саму суть его стиля боя и физических процессов тела, а затем копировать их, как он двигается, как думает, как чувствует, как течет по его телу эссенция души. Разумеется, все это было бы невозможно, если бы он сначала не понял строение самого тела, если бы Санни на инстинктивном уровне знал, как сформировано и как работает тело, то задача придания теням подобной формы стала бы намного, намного проще. Кроме того, ему не нужно было заставлять эту форму действовать независимо, чтобы передавать через нее свою собственную силу, а не полагаться только на силу самих теней, он мог выстроить ее вокруг себя, как оболочку он мог обернуть ее вокруг своего тела, как обертываются вокруг него его собственные тени. Это как экзоскелетная броня в форме кошмарного существа, оболочка из теней, которую питаю я, а не наоборот. Если ему это удастся, он сможет принимать облик кошмарного существа, точно так же, как это делает змей души. Конечно, разница будет огромной. В отличие от тени, Санни не унаследует атрибуты и способности существа, но самой физической формы уже будет достаточно. Он сделал глубокий вдох, едва не проглотив одного из жуков. На лице Санни появилось злобное выражение, и он отпрянул назад, едва избежав надвигающегося вредителя. Сможет ли он действительно справиться с этой задачей, есть только один способ узнать. Для того, чтобы попытаться сделать нечто подобное, Санни нужны были две вещи. Во-первых, он должен был выбрать подходящую форму, причем такую, которая была бы ему хорошо знакома. Чем лучше он знал форму существа, тем выше были шансы на успех. И хотя за долгие годы ему довелось побывать в тени многих мерзостей, было очень мало таких, в воссоздании которых Санни был бы уверен. Во-вторых, ему нужно было время, в течение которого ничто бы не отвлекало его от выполнения задачи. Даже если это займет всего несколько секунд, нельзя сделать что-то настолько безумное впервые во время разгара яростной схватки. Санни мог придумать какого-нибудь монстра, в которого можно было бы превратиться, но получить несколько секунд покоя было гораздо труднее. Разве что, странная идея, пришедшая ему в голову некоторое время назад, вдруг снова всплыла в его голове. Он сокрушил сотню жуков уничтожающим ударом плоской стороны нефритового меча, а затем продолжил обрушивать одну атаку за другой на неиссякаемую реку вредителей, одновременно вызывая новые воспоминания. Вскоре перед Санни появился большой металлический сундук, достаточно крупный, чтобы на нем можно было удобно лежать. Это был жадный сундук. Санни приказал воспоминанию открыть свою крышку, а затем толкнул его в бок и быстро спрятался позади него. Он также призвал самые глубокие и древние тени, высвободившиеся из теневого фонаря, надеясь превратить их в чудовищную форму. Сундук был воспоминанием-хранилищем, и к этому времени его емкость была довольно велика. После нескольких месяцев, проведенных в Антарктиде, это пространство практически опустело. В металлическом сундуке можно было хранить любые вещи, но с двумя ограничениями: вещи не должны были быть слишком большими и не могли быть живыми. Однако черные жуки не были живыми. Санни не знал, что они такое, но раз уж эти существа могли путешествовать вместе с ним через теневой шаг, который страдал аналогичным ограничением, то были все основания полагать, что сундук сможет проглотить их. Так и случилось. Расположенный между потоком черных жуков и Санни, носящим предсмертное желание, металлический сундук был подобен бездонной пропасти. Река мерзких тварей хлынула в него, надеясь пробить дно сундука и добраться до скрывающегося за ним человека. Однако вместо этого все они просто исчезли в пространственном хранилище. Прошла секунда, затем другая, и вот уже бесчисленные тысячи жуков вошли в темную бездну сундука и пропали. Но еще через секунду пространство сундука стало переполняться. Его крышка мгновенно захлопнулась, а затем воспоминание рассеялось в вихре белых искр. Река жуков устремилась вперед, чтобы поглотить человека. Однако то, что поднялось из пелены искр, оказалось вовсе не человеком. Это было грозное существо высотой почти 3 метра, с ониксовой черной кожей и зверским, демоническим лицом. Рот был усеян острыми клыками, а голову венчали 4 длинных рога, торчащих из темных жестких волос. У существа было 4 руки, заканчивающиеся острыми когтями, и длинный извивающийся хвост. Глаза были абсолютно черными, без радужек, с двумя вертикальными яростными зрачками. Из пасти вырвалось жуткое рычание. Это успех. Разумеется, Санни выбрал форму наиболее знакомого ему существа, порожденного тенью дьявола. Глава 1037. Падение Фалькон Скотта, 55. Санни провел долгие месяцы в теле безымянного порождения тени. От окровавленного пола Красного Колизея до горящих улиц города Слоновой Кости, он принял участие в бесчисленных сражениях с 4 когтистыми руками пробужденного существа. Однако он никогда не был вознесенным теневым дьяволом. Обладая силой мастера и усиленной тенями, он получил поистине ужасающую мощь. При росте в 3 метра Санни внезапно превратился в злобного вестника разрушения. Он бросился на массу темных жуков, за долю секунды уничтожив сотни из них. В каждой из 4 рук он держал по мечу, 2 из них были грехом утешения и полуночным осколком, а еще 2 были сформированы из теней. Каждый двигался с ошеломляющей скоростью, создавая в реке тьмы полупрозрачную сферу опустошения. Против большинства противников использование 4 мечей было, пожалуй, не лучшей идеей. Впрочем, Санни не требовалось много контроля и ловкости, чтобы справляться с жуками. Ему нужна была лишь скорости, больше атак, какими бы грубыми они ни были. С 4 мечами и большей досягаемостью атак скорость, с которой он уничтожал мерзких тварей, значительно возросла. Он рубил и давил их мечами, топтал когтистыми лапами, даже хвост проносился сквозь рой, уничтожая множество жуков. На несколько мгновений река тьмы, казалось, замедлила свое продвижение. Санни использовал эти мгновения, чтобы уничтожить еще больше, ослабив давление на свою когорту и позволив Самаре возобновить бомбардировку заряженной эссенцией. Самым странным в этом было то, что он чувствовал себя комфортно. Даже придавая теням форму теневого дьявола, Санни понятия не имел, насколько легко или сложно будет управлять этой оболочкой. Оказалось, что по ощущениям она почти неотличима от настоящего монстра. Все, что ему нужно было сделать, это вызвать в своем сознании воспоминания о втором кошмаре и оживить их с помощью танца теней, как копирование воспоминаний о существе, а не самого существа. Конечно, требования были высокие, ему нужно было в поразительных подробностях знать форму теневой оболочки. Сан не подозревал, что не смог бы превратиться во многих других существ, или вообще ни в кого другого. Однако его понимание порождения тени было полностью инстинктивным. Вместо того, чтобы сознательно управлять формой, он просто позволил себе стать ею. Другим требованием была эссенция. Поддержание теневой оболочки сжигало ее со страшной скоростью. Его резервы еще не были исчерпаны, но он понимал, что долго оставаться порождением тени он не сможет. Ему нужно было делать и многое другое, например, подпитывать свои воспоминания и проявлять все больше и больше теней, чтобы восстанавливать высокую плотину. Ситуация улучшилась, но они все еще были на таймере. Если в ближайшее время ничего не изменится, результат будет катастрофическим. Не думай об этом сейчас. Просто убивай. Убивай столько, сколько можешь. Эти проклятые жуки тоже должны иметь предел. Все превратилось в чистый хаос. Сан не чувствовал, что его физическая сила теперь почти не поддается контролю. Он подталкивал и подталкивал себя, ожидая, что вот-вот наступит предел, но тот так и не наступил. Его скорость, сила, мощь — все это значительно возросло, настолько, что мысли стали отставать от движений. Бесчисленные тысячи жуков были уничтожены. Под ураганом мечей, когтей, рогов и клыков река отшатнулась, отдав несколько метров мерзлой земли. В какой-то момент Санни метнул один из теневых мечей вперед, выпустив его из своей руки. Вместо этого на его ладони появились дуги электричества, которые затем сформировались в стрелу, казавшуюся сделанной из молнии. Санни вонзил ее в массу жуков, вызвав испепеляющую цепную реакцию, уничтожившую множество существ. Он тоже пострадал от разрушительного электрического тока, но благодаря элементальному сопротивлению мраморной оболочки и усилению тенями повреждения были поверхностными и почти терпимыми. Времени на раздумья не было, он мог лишь сражаться. Каким-то чудом Санни сдерживал рой черных жуков. Предсмертное желание притягивало твари к нему подобно магниту, но вместо того, чтобы темным потоком смыть возвышающегося над ними теневого дьявола, они постоянно превращались в пыль, разрубались на куски и испепелялись молниями, как только оказывались в пределах его досягаемости. С теми, кто проносился мимо Санни, расправлялись члены его когорты. Самара вызывала внутри роя один взрыв за другим, а ластер снабжал ее непрерывным потоком эссенции. Оба были близки к своему пределу, но еще не достигли его. То же самое можно было сказать и о Белле, Дорне и Ким. Санни не мог видеть Святую и Кошмара, но судя по тому, как мало продвинулся второй рой, он понял, что они тоже вносят свой вклад. Третий рой, с которым должен был справиться Кровавая Волна, выглядел наиболее пострадавшим. Три эха сдерживали поток жуков, но самого Грозного Святого нигде не было видно. Вероятно, он был спрятан где-то в реке Тьмы и яростно сражался. Раз эхо не рассеялись, значит, он, по крайней мере, был жив. Единственными, о ком Санни ничего не знал, были Жнец Души и ее когорта, поскольку они находились слишком далеко. И все же он верил, что мастер Джет так просто не сдастся. «Продолжайте сражаться, продолжайте сражаться». Санни чувствовал, как его теневая оболочка постепенно разрушается. После долгих минут буйства в темной реке вредителей она получила значительные повреждения. Санни попытался залечить рану, нанесенную возвышающемуся теневому дьяволу, вызвав и проявив еще больше теней, но внутри уже ползало множество жуков. Их мандибулы время от времени скребли по шелку отреченного сумрака и его кожи, но пока безрезультатно. Каждый его мускул горел от напряжения, а разум помутился от усталости. Требовалось множество усилий, чтобы поддерживать теневую оболочку целой и движущейся. Уже пару минут назад он был вынужден позволить плотине разрушиться, потому что давление всего этого было слишком сильным. Тем не менее, Санни продолжал сражаться. На самом деле, чем более усталым и утомленным он становился, тем яростнее было его буйство, и тем громче смеялся грех утешения, нашептывая ему на уши отвратительные истины. «Ты никогда не сможешь, сдайся, оставь своих солдат умирать и спасись сам, ну же. Это так просто, просто превратись в тень и ускользни, никто не узнает, никто не расскажет, все просто умрут. Как же это раздражает!» Санни снова швырнул удар грома в наплывающую массу жуков, испытав пронзительную боль от удара током, и почувствовал, как одна из его двух теневых рук рухнула вниз. Ах, нехорошо. Он приготовился призвать новую тень, чтобы воссоздать руку, но тут что-то изменилось. По реке Тьмы прошла странная рябь, и она вдруг потеряла сплоченность. Целенаправленный поток черных жуков стал беспорядочным и бесформенным, многие из них просто застыли на месте. Некоторые продолжали бросаться на Санни, другие разбегались в стороны. Находясь в побитой теневой оболочке, он моргнул. Что только что произошло? Глава 1038. Падение Фальконскотта, 56. Устал так устал. Санни раздавил ближайших жуков и отпрыгнул назад, проскользив несколько десятков метров по земле. Когти оставляли глубокие борозды в мерзлой почве, замедляя его. Перед ним река Тьмы разваливалась на части. Темные жуки, до этого действовавшие как единый организм, теперь были бесцельными и медлительными. Некоторые из них стали вялыми или начали зарываться в землю, в то время как другие разбегались в стороны. Несколько сотен все еще преследовали его. Подумав, Санни деактивировал предсмертное желание и наблюдал, как маленькие существа в страхе убегают прочь. Рой прекратил свое целенаправленное продвижение и стал вытекать наружу, теряя форму гигантского щупальца тьмы. Как будто прорвало резервуар с водой, и она хлынула в стороны. Совершенно обессиленный, Санни тяжело дышал внутри теневой оболочки. Внутри нее все еще ползали несколько жуков, упорно пытаясь прокусить его кожу. Однако даже их злобные укусы стали менее решительными. Предел. Они достигли его, уставший разум хотел лишь отпустить проявившиеся тени и позволить форме теневого дьявола рассыпаться в небытие, но он заставил себя сохранять бдительность. Посмотрев налево и направо, Санни увидел, что два соседних роя находятся в похожем состоянии. Это была хорошая новость, но также и плохая. Теперь, когда сердце тьмы действовало бесцельно, его устрашение, похоже, потеряло большую часть своей силы. Орда кошмарных существ, которую отпугнули темные жуки, уже начала неуверенно приближаться к группе людей. Дерьмо. Санни на мгновение закрыл глаза, а затем повернулся и пошел в сторону таких же изможденных и избитых членов своей когорты. Однако солдаты отшатнулись от него. Он на мгновение растерянно посмотрел вниз. Ох. После этого Санни позволил теням, составлявшим порождение тени, вернуться к своей естественной форме и перетечь обратно в искусно выгравированный фонарь, висевший на черном шелковом шнурке, обвязанном вокруг его талии. Возвышающийся четырехрукий дьявол внезапно рассыпался, превратившись в облако тьмы, и из него, пошатываясь, вышел бледный юноша в красивой черной тунике. Акх! Санни упал на колени, а затем поднял кулак и со злостью несколько раз ударил им по земле, раздавив разбегающихся жуков. «Капитан, это вы?» Он взглянул на Ким, которая уставилась на него расширенными глазами. «Конечно, это я. Кто же еще? И теперь я майор, черт возьми!» Он медленно встал и вызвал бесконечный источник, сделав несколько больших глотков холодной освежающей воды. Возможно, распустить теневую оболочку за пределами городской стены было не самым мудрым решением, но он чувствовал, что долго не продержится. По крайней мере, так у него останется хоть немного эссенции для того, что произойдет дальше. Стена. Санни оглянулся, наконец-то увидев весь масштаб повреждений, нанесенных защитному барьеру. Южный пролет стены был ужасно деформирован и разрушен, многие секции лежали огромными кучами разбитого, оплавленного металла, их было гораздо больше, чем когда он покидал ее. Где-то рядом со стеной, скрытые морем мерзостей, пробужденные из первой армии все еще сдерживали Орду. Он задался вопросом, сколько из них еще живы, что происходит, почему сердце тьмы вдруг перестало сражаться, где, черт возьми. Потрясенный, он посмотрел налево, туда, где сражались Святая и Кошмар, а также когорта Жнеца Душ. Его тени уже приближались, обе испещренные ранами. Никто из них не погиб, но они получили значительные повреждения. Даже Святая, трансцендент, а значит, гораздо более стойкая, чем Санни, сильно пострадала, сражаясь с роем черных жуков. Может быть, потому, что эти маленькие существа были особенно искусны в прогрызании камня. Мантия тьмы крайне медленно восстанавливала повреждения, как будто внутренний источник истинной тьмы святой был так же истощен, как и резервуар эссенции Санни. Тем не менее, ее раны затягивались, но совсем не так быстро, как ему хотелось бы. К нему приближалась еще одна фигура. Узнав Джет, Санни почувствовал огромное облегчение. Жнец душ выглядела не лучшим образом. Ее броня, похоже, была разрушена во время боя, и теперь на ней был только форменный комбинезон, нарядная ткань которого намокла и отяжелела от крови. Ее лицо было пепельным. Через несколько ударов сердца прибыли все трое. В это же время кошмарные существа начали приближаться, в их глазах горели безумие и голод. Первым заговорил Санни. «Мастер Джет, что случилось? Почему жуки вдруг?» Она зашаталась, и ему пришлось поддержать ее. Санни и члены его когорты с беспокойством смотрели на лидера иррегулянтов. Джет сделала несколько хриплых вдохов, а затем хриплым голосом сказала: «Я в порядке». Это был кровавая волна. Он пробился к центру роя и убил главного. Санни моргнул. «Что? Как? И что именно он убил?» Она покачала головой. «Я не знаю». Только тогда Санни понял, что жнец душ была одна. Он на мгновение замешкался, а затем спросил: «Твоя когорта?» Джет стиснула зубы. Они мертвы. Затем она оттолкнулась от него и выпрямилась. Вознесенные, которые должны были стать нашим подкреплением, тоже мертвы. Они не смогли пробиться сквозь Орду. И если уж говорить об Орде, то нам нужно поскорее убираться отсюда. Нам нужно очень быстро достичь вторичной линии обороны, иначе армейское командование, вероятно, взорвет нас всех. Санни на мгновение замер. Протокол, бастион. У первой армии, конечно же, были предусмотрены всевозможные непредвиденные обстоятельства. На случай падения городской стены их тоже было несколько, от относительно скромных до действительно радикальных. Протокол бастион был самым радикальным из всех. Под полем смерти, а также между городской стеной и вторичной линией обороны под заброшенными улицами были прорыты туннели. Все они были начинены мощными взрывчатыми веществами, большинство из которых было создано с помощью заклинательных технологий. Все эти взрывчатые вещества были настроены так, чтобы воспламениться одновременно и превратить все за пределами вторичного барьера в огромное, испепеляющее инферно. Эта мера должна была быть применена только после того, как все солдаты благополучно отступят в безопасную зону, а большинство из них уже отступили. Армейское командование, вероятно, подождало бы возвращения Санни, Джет и особенно Кровавой Волны, прежде чем нажать на красную кнопку. Но ситуация была крайне хаотичной, и связь была нарушена. Невозможно было сказать наверняка. Проклятие. Санни взглянул направо и увидел потрепанное эхо. Два других, видимо, были уничтожены, а также грозную фигуру в доспехах из акульей кожи, появившуюся из массы темных жуков и бросившуюся к ним. На некотором расстоянии позади них масса мерзости уже рвалась вперед. Он оглянулся, посмотрел на Джет и усмехнулся. «Тогда какого черта мы ждем? Бежим!» Глава 1039. Падение Фальконскотта, 57. Через мгновение до них добрался Кровавая Волна. Могучий Святой выглядел истощенным. Санни вздрогнул, заметив, что его броня разорвана, а тело покрыто уродливыми ранами. Из трех эхо остался только чудовищный краб, остальные два были либо уничтожены, либо отозваны, чтобы спасти их от гибели. Даже трансцендентное эхо исчезло боги. Что могло уничтожить такого монстра и тяжело ранить святого? Сердце тьмы, что же это было за существо? Он чувствовал и ужас, и любопытство. Однако сейчас было не время задавать вопросы. Их небольшая группа должна была спешно пробиться назад сквозь безграничную орду кошмарных существ. Пять пробужденных, два мастера, один святой, а также две могущественные тени и одно эхо. Они представляли собой чрезвычайно грозную группу. Конечно, все они были изранены, устали, и у них осталось мало эссенций. Тем не менее, прорваться сквозь Орду, сохранив при этом жизнь, не составит проблемы. Теоретически, Кровавая Волна некоторое время изучала остальных, а затем направил свое эхо вперед и хриплым, низким и властным голосом прорычал: «Вперед!» Святая бросила равнодушный взгляд на могучего святого, а затем вскочила на кошмар и пустила темного коня в галоп. В одной ее руке белым светом горело острие копья жестокого зрения, а на другой висел щит из чистой тьмы. Они шли впереди группы, вклиниваясь в Орду яростным авангардом. Чуть позади находилась Жнец Душ, сопровождаемая членами когорты Санни. Кровавая Волна и его эхо прикрывали пробужденных, защищая их от взбесившихся кошмарных существ. Сам Санни занял тыловую позицию, волоча за собой свое усталое тело и не давая мерзостям атаковать спины своих солдат. С какофонией леденящего душу воя они бросились на толпу мерзостей. Кровь, разорванная плоть и осколки сломанных костей мгновенно заполнили воздух. Черт, черт, черт. Никто в группе не был слабым, а некоторые из них были по-настоящему сильны. Однако Орда, которую Голиаф привел к стенам Фальконскотта, была слишком велика. Бесчисленные кошмарные существа бросались на измученных людей в бешеном безумии, каждое мгновение, со всех сторон. Замедление привело бы к погребению под горой чудовищных тел и судьбе быть разорванным на части. Их единственный шанс состоял в том, чтобы прорваться сквозь массу мерзостей быстрее, чем мерзости успеют на них навалиться. Санни продолжал сражаться, стиснув зубы. Позиция арьергарда была самой неудобной, ведь ему приходилось двигаться спиной со значительной скоростью, уничтожая массу кошмарных существ, преследующих группу. К этому моменту они находились уже глубоко в Орде, и мерзости окружали их со всех сторон. Из-за остроты и скорости греха утешения ни одна тварь не могла устоять перед его клинком. Санни пока что как-то справлялся, но его избитое тело болело во всех местах. Несмотря на то, что мраморная оболочка еще не поддалась атакам, Те несколько ударов, которые ему не удалось отразить или от которых ему не удалось уклониться, все же нанесли ему определенный урон. Ведь твердый, как камень, была только кожа, а не все тело. Достаточно мощный удар мог вызвать сотрясение внутренностей, что могло привести к разрыву внутренних органов. Этого пока не произошло, но удары все равно причиняли боль. Что за черт это когда-нибудь кончится? Сегодня он убил Титана и столкнулся с существом, которое могло быть еще более злобным. Но, несмотря на все это, самое трудное еще не закончилось. От того, что все вокруг в любой момент могло взорваться, погрузив окружающую местность в ад испепеляющего пламени, как обычного, так и магического, Санни тоже не становилось легче. Разрушенные стены осадной столицы медленно становились все ближе. Эхо кровавой волны было практически уничтожено, так что святой отозвал его, на его место с покорным выражением лица встала мастер Джет, раны которой снова начали кровоточить. Мрачной Глефы уже не было видно, но вместо нее в руках жнеца душ появилась тонкая Нагината. С ее помощью она несколькими яростными ударами очистила правый фланг строя. Давление на Санни также усиливалось. Он уже был вынужден время от времени поддерживать себя манифестацией теней, и без того жалкий запас эссенции с каждым использованием уменьшался еще больше. После, казалось, тысячелетней бойни группа наконец добралась до оплавленных руин городской стены. Перед ними пробужденные, отвечающие за южный участок, сдерживали океан кошмарных существ, по крайней мере, то, что от него осталось. На лице Санни появилось мрачное выражение, когда он понял, что от первоначальных 700 человек осталось, пожалуй, только 200. Воссоединение с линией пробужденных солдат дало им передышку, а отчаявшимся воинам столь необходимый подъем боевого духа. Жнец душ, дворняга и дьявол — все трое были знаменитыми чемпионами первой армии, и хотя лишь немногие солдаты знали, как выглядит святой кровавая волна, трансцендент Дома Ночи обладал таким присутствием, что его невозможно было принять за обычного человека. Увидев, что они вернулись живыми из вылазки, пробужденные немного воспряли духом. Однако никто еще не был в безопасности. Между стеной и второстепенным оборонительным периметром, установленным в глубине города, было большое расстояние. Вся эта заброшенная территория тоже будет сожжена. Заглянув в одну из многочисленных брешей в деформированной стене, Санни заметил, что перевалочная база по ту сторону стены уже эвакуирована. Обычные солдаты отступили, прихватив с собой логистов, медиков, техников, инженеров и всех остальных некомбатантов. Все огромное количество ресурсов, хранившиеся на территории перевалочной базы, было оставлено. Высокие ящики с боеприпасами для МБП, туши убитых кошмарных существ, роботы-погрузчики и так далее. Множество припасов, большая часть которых была легко воспламеняемой или откровенно взрывоопасной, тоже собирались взорвать после запуска протокола «Бастион». Обычно Санни было бы больно видеть, как все эти богатства пропадают зря, но сейчас ему было все равно. Он волновался лишь о том, чтобы не оказаться рядом, когда это произойдет. Глава 1040. Падение Фалькон Скотта, 58. Теперь нам осталось только добраться до вторичной линии обороны. Когда мы окажемся в городе, а не на равнине, уклоняться от мерзости станет намного проще, так что последний отрезок пути будет не таким трудным. Санни оглядел своих спутников, оценивая их состояние. Все были измотаны, грязны, залиты кровью, своей собственной и кошмарных существ, но живы. Теперь оставалось только как-то вырваться из-под натиска Орды и спастись вместе с 200 оставшихся в живых пробужденных. В этот момент, словно отвечая на его мысли, кровавая волна повернулся и посмотрел на массу мерзостей. Затем загадочный святой взглянул на мастера Джет. «Бери своих солдат и уходи, жнец душ. Я немного задержу монстров. Скажи своим командирам, чтобы активировали взрывчатку, как только вы пройдете линию обороны». Санни потрясенно смотрел на него, чувствуя, что эти слова звучат как прощание. «Ты-ты!» Кровавая волна бросил на него странный взгляд. «Ах, я думаю, ты неправильно понял, Санлес. Я не пытаюсь принести себя в жертву. Просто такой взрыв не причинит трансценденту особого вреда. А вот пробужденному или даже такому, как ты, лучше не рисковать». Санни медленно кивнул. Действительно, испорченные кошмарные существа могли пережить ядерный взрыв без особых проблем, некоторые падшие тоже. Протокол «Бастион» не убьет такого трансцендента, как кровавая волна, или даже не причинит ему серьезных неудобств. Мастер Джет кивнула. «Тогда мы пойдем. Святой кивнул, а затем глубоко вздохнул и начал вызывать несколько воспоминаний. Санни не знал, что именно это за воспоминания, но, судя по тому, что кровавая волна обещал сдержать Орду всю Орду в одиночку, мерзости ждал неприятный сюрприз. Джет посмотрела на него, а затем тихо сказала: «Как только мы начнем бежать, не останавливайся, пока не окажешься за армейскими укреплениями. Я немного отстану, чтобы убедиться, что все, кто еще жив, благополучно выбрались из зоны взрыва до того, как армейское командование начнет вечеринку. Жди фейерверка, как только мы снова увидимся». Санни выдавил из себя бледную улыбку. «Это будет ужасно громко, не так ли? Черт, мои бедные уши!» С этими словами он бросил на нее последний взгляд и повернулся к своей когорте. «Ну же, вперед!» Почти сразу после того, как они бросились к ближайшему пролому в стене, голос мастера Джет снова прогремел, разнесясь по всему полю боя. «Всем отступать!» Оставшиеся в живых пробужденные из первой армии не заставили ее просить дважды. Нанеся последнюю атаку, они использовали оставшиеся силы, чтобы на мгновение отбросить врага назад, а затем развернулись и побежали. Назвать это отступлением было сложно. В нем не было ни порядка, ни стратегии, только отчаянное желание выжить. Линия обороны мгновенно рухнула, и солдаты бросились в развалины городской стены, спиной к врагу. Единственным спасением во всей этой ситуации стал кровавая волна, которому каким-то образом удалось выполнить свое обещание и в одиночку, хотя бы на несколько мгновений, задержать огромную орду кошмарных существ. Что произошло за стеной дальше, Санни уже не знал. Ему показалось, что он услышал рев стремительного прилива воды, но в тот момент уже не было времени, чтобы обернуться. Санни и его когорта проскочили через заброшенную перевалочную базу и вырвались на пустые улицы. Здесь все было окутано мраком. Многие здания рухнули, образовав сложный лабиринт из снега и битого бетона. Другие еще стояли, но были обуглены пламенем. Некоторые улицы были странно нетронутыми и жутко пустынными, и, конечно же, там были действующие дороги, по которым первая армия доставляла людей и грузы на стену. Санни повел своих людей к одной из таких дорог, к счастью, благодаря ким они все могли видеть в темноте, так что отсутствие освещения не было проблемой. Скорость их бега была не намного меньше, чем у движущегося ЛТС, но, тем не менее, он на мгновение ощутил укол сожаления. «Я потеряю носорога». Его надежный БТР в данный момент находился на стоянке в другой части перевалочной базы, недалеко от того места, где они начали свою смену. К сожалению, бой завел их далеко от главных ворот города, поэтому времени на поиски могучей машины не было. Как только все здесь взорвется, носорог, несомненно, тоже будет уничтожен. Черт, проклятие! Стиснув зубы, Санни продолжал бежать. Он должен был привести своих людей в безопасное место, это было важнее всего остального. В данный момент они немного опережали остальных отступающих пробужденных. Пространство южного участка было очень длинным, поэтому никого не было видно. Сейчас важна была только скорость, и каждый солдат прокладывал свой собственный путь к второстепенной линии обороны. Санни подозревал, что большинство из них попытается выйти на обслуживаемые дороги, но на этой дороге не было никого, кроме избитой когорты регулянтов. Мимо них одно за другим проносились обгоревшие и рухнувшие здания. Они бежали в темноте, двигаясь так быстро, как только могли, их выносливость давно была израсходована, а легкие горели. Темные, пустынные улицы, что-то в них вызывало у Санни чувство жуткой тревоги. Только через пару минут он понял, почему окружающее пространство казалось таким странным. Было слишком тихо. За две с лишним недели осады Санни привык к тому, что где-то вдалеке постоянно ревут настенные орудия. Но теперь эти орудия замолчали, уничтоженные огненным взглядом Голиафа. По крайней мере, на всем южном участке оборонительного барьера не стреляла ни одна турель. Почему-то эта тишина наводила на него ужас. Почти пришли еще несколько минут. Санни направил свое ощущение теней наружу, чтобы убедиться, что вокруг нет никакой опасности. Он даже на всякий случай послал две свои тени прочесать путь впереди и приказал Святой и Кошмару быть начеку. Но там ничего не было, только заброшенные здания и занесенные снегом руины. Санни не видел ничего, что могло бы представлять угрозу для когорты. Его тень тоже ничего не видела, как и Кошмар со Святой. Единственным, кто это заметил, был Ластер, по чистой случайности повернувший голову в ту сторону, откуда пришла атака. Его глаза расширились. Спустя долю секунды Санни почувствовал ее стремительную тень, летящую в сторону когорты, хотя там не было ничего, что могло бы ее отбросить. Но было уже слишком поздно, чтобы он успел среагировать. В следующее мгновение ластер внезапно рванулся вперед и оттолкнул Ким в сторону, повалив ее на землю. Что-то мелькнуло, и в холодный воздух мгновенно брызнула горячая кровь. Глава 1041. Падение Фалькон Скотта. 59. Что-то разорвало темную поверхность теней и влетело в холодный воздух, двигаясь достаточно быстро, чтобы показаться черным пятном. Никто не успел среагировать, Ким упала и ластер тоже, в последний момент успев оттолкнуть ее в сторону. В воздухе брызнула кровь, и на его лице появилось изумленное выражение. Было что-то очень неправильное в том, как он падал. Черное пятно не остановилось. Острый клинок мгновенно метнулся к Дорну. На лице пробужденного читалось потрясение. Гигант успел лишь слегка повернуть туловище. Клинок промахнулся мимо сердца, пробив доспехи и оставив глубокую рану на груди. Клинок продолжал двигаться вперед без остановки, уже находясь в доли секунды от того, чтобы пронзить голову Билля. Вместо этого он просто прошел сквозь нее. Мечник не успел увернуться, но ему едва удалось активировать свою аспектную способность и стать бесплотным на время удара, что оставило Самару совершенно открытой. Все произошло слишком быстро. Еще до того, как Ким коснулась земли, вражеский клинок уже находился в считанных сантиметрах от ее горла. Однако на его пути внезапно возник нефритовый меч, блокировавший молниеносную атаку. Что за Санни, вставший на пути врага, был отброшен назад свирепой силой удара. Нападавший, кем бы он ни был настолько силен, что его руки слегка онемели. Он рухнул на выжженную дорогу и покатился, мгновенно вскочив на ноги. Ким приземлилась на землю. Ластер тоже. Обе его ноги были начисто отрублены по колено, из страшных ран текла кровь. Глаза Санни расширились, но у него не было времени думать об этом. Члены когорты были слишком медлительны, чтобы защищаться, а засада еще не закончилась. Существо, темный силуэт, двигающийся с ужасающей скоростью, тоже было отброшено назад. Санни успел заметить только его гуманоидную фигуру в черных доспехах и мгновенно бросился вперед. Он восстановил равновесие на долю секунды быстрее нападавшего, поэтому у ублюдка не было возможности избежать пронзания грехом утешения. И тем не менее, именно это и произошло. Прежде чем нефритовый меч успел поразить монстра, тот просто растворился в тенях. Что? Санни на мгновение остолбенел. Это теневой шаг. Что означало? Он развернулся, но опоздал на мгновение. Существо уже стояло у него за спиной, а сверху падал черный клинок. Санни стиснул зубы и заблокировал удар предплечьем. Мраморная оболочка стала твердой, как камень, и раскололась, сломавшись от чудовищной силы удара. Однако клинок смог нанести лишь сравнительно небольшую рану. Большая часть силы ушла на разрушение оболочки. Прежде чем Санни успел контратаковать, противник снова исчез из виду. Нехорошо. Существо появилось на некотором расстоянии, намереваясь добить Ким. Однако в этот момент Святая уже была там. Молчаливый рыцарь спрыгнула со спины кошмара и промчалась по дороге, отражая щитом черный клинок. Невероятно, но ониксовый щит треснул, и тень отшатнулась. Не теряя времени, тварь бросилась на Ким, но тут черная цепь вдруг обвелась вокруг его горла. В десятке метров от монстра Санни схватил теневую цепь и со всей силы дернул ее на себя. Врага отбросило назад, он пролетел по воздуху и рухнул на дорогу в нескольких метрах позади Санни. Существо покатилось, а затем остановилось, поднявшись на колени посреди дороги. На мгновение оно оставалось неподвижным, а затем медленно встало, глядя на Санни с холодным убийственным намерением. Почувствовав на себе полный ненависти взгляд, Санни помрачнел. Существо было около 2 метров ростом, с пластинами из угольно-черной кости, покрывающими его тело, как полный доспех. Даже лицо было скрыто за черной костью, образующей грозный закрытый шлем. Сквозь щели с негодованием и ненавистью горели 2 нечеловеческих темных глаза. Нижняя часть шлема была рассечена неровной линией, и, когда она разошлась, показалась пасть с острыми клыками, оскаленная в насмешливой ухмылке. Санни, стоявший между когортой и мерзостью, поморщился и немного опустил взгляд. В одной из рук монстр держал изогнутый меч, который, казалось, был грубо вырезан из длинного черного бивня. Его острие выглядело ужасно острым и было тверже стали. Как он и предполагал, на другой руке у мерзости не хватало 2 пальцев. Санни вздохнул, задержался на мгновение и устало произнес: «У меня было предчувствие, что ты появишься. Страшные истории об убийственной тени, которые рассказывали друг другу жители Фальконскотта, в конце концов, оказались не просто историями. Похоже, что маленький падальщик снова вырос. Проклятие. Разумеется, жалкий гоблин выбрал именно этот момент для нападения, а почему бы и нет? Санни устал, был избит, и у него осталось очень мало эссенции. Первая армия полностью отступила, и никто из его союзников не мог вмешаться, чтобы помочь. Если бы Санни планировал устроить засаду, он бы именно так и поступил. Ну, не совсем так. Он бы не упустил возможности убить большую часть своих целей во время первого нападения. Не выпуская падальщика из виду, Санни бросил короткий взгляд на своих солдат. Ластер, похоже, находился в шоковом состоянии и слабо пытался сесть. Ким находилась рядом с ним, поспешно накладывая жгут. Бёль, Самара и Дорн прикрывали их своими телами, их лица были мрачными и напряженными, у последнего из глубокой раны в груди текла кровь. Святая и Кошмар ждали его команды, готовые атаковать. Плохо, плохо, это очень плохо. Санни уже успел взглянуть на душу падальщика и обнаружил, что проклятый ублюдок каким-то образом умудрился стать испорченным дьяволом. Этот гоблин, ну, теперь он больше походил на огра, должно быть, сожрал немало кошмарных существ, чтобы стать таким сильным. Да и людей он, вероятно, пожрал немало, если учесть, насколько тревожно похожим на человека теперь выглядел падальщик. Должно быть, в руинах Эребусфилд осталось множество тела, и еще больше от его руки погибло здесь, в Фальконскотте. Хуже того, похоже, что проглотив кусок плоти Санни, тварь унаследовала некоторые его способности, силы, связанные с тенями. Справиться с таким врагом было бы непросто, даже если бы когорта находилась в отличной форме, но теперь это было проблемой. Не слишком большой, конечно. Однако одно обстоятельство делало ситуацию поистине ужасной. Весь участок города вокруг них, дорога, здания, руины, вот-вот должен был быть уничтожен титаническим взрывом. Глава 1042. Падение Фальконскотта, 60. Несколько мгновений никто не двигался. Санни раздумывал, как поступить с падальщиком, а падальщик, вероятно, раздумывал, как поступить с Санни, раз уж засада частично провалилась. А может, проклятая тварь просто наслаждалась тем, как он корчится. Кто мог сказать, что творилось в этой мерзкой голове? В разуме Санни пронеслись сотни мыслей. Как бы он ни смотрел на это, ситуация выглядела не очень хорошо. Он не сомневался, что его и двух теней более чем достаточно, чтобы убить падальщика. В конце концов, от его руки пало немало испорченных мерзостей. Но смогут ли они убить его достаточно быстро? Убогое создание было сильным и чрезвычайно вертким. Сражаться с тем, кто умеет телепортироваться, было настоящим кошмаром. Санни с запозданием почувствовал жалость ко всем тем бедолагам, которых он убивал в прошлом. Наверное, все они умерли полными разочарования. Так им и надо. Как только армейское командование приведет в действие взрывчатку под городом, Святая, вероятно, сможет выжить в огне, как и говорил Кровавая Волна. У Кошмара и Санни тоже был шанс спастись, если они сумеют найти достаточно глубокую тень, чтобы защитить себя. А вот его солдаты, нет, они не были ни святыми, ни даже вознесенными. Не обладали они и аспектами, способными спасти их от гибели. Не говоря уже о том, что Ластер был тяжело ранен и терял много крови. Будучи пробужденный, он не истек бы кровью сразу, но доставить его к медику, а еще лучше к настоящему целителю, было первоочередной задачей. Проблема заключалась в том, что Санни не был уверен в своей способности защитить когорту, если они решат отступить. Враг, способный перемещаться в тенях, был слишком мобилен и непредсказуем. Охранять группу уязвимых целей от испорченного дьявола, который мог появиться в любой момент и с любой стороны, было бы непростой задачей. Черт возьми, этот ублюдок не только получил кусок моей плоти, он даже стал из-за него настоящей угрозой. Они не могли остаться и сражаться, и они не могли отступить. Знал ли этот ублюдок, что все вокруг вот-вот взорвется? Или ему просто повезло застать Санни в самый неподходящий момент? Если так, то это была удача. Падальщик слегка наклонил голову, как бы бросая вызов Санни, чтобы тот напал на него. Кончик его изогнутой сабли слегка опустился, готовый нанести удар. Санни на мгновение уставился на него, а затем тихо выругался и спокойным ровным тоном отдал приказ: «Ким, бери Ластера, садись на мою лошадь и убирайся отсюда». Найди ему целителя. Остальные отступайте пешком. Святая защитит вас. Ластер, который с замешательством смотрел на свои отсутствующие ноги, поднял голову на звук его голоса и растерянно спросил: «А ЧТ что на насчет вас, капитан?» Санни улыбнулся. «Я составлю компанию нашему другу. Не волнуйся. Я пережил Голиафа и сердце тьмы не для того, чтобы сегодня умереть из-за этого маленького ублюдка. Идите». Ким уже тащила юношу к кошмару. Ее лицо было бледным и полным отчаянной решимости. Падальщик бросил на них взгляд, а затем снова уставился на Санни. Его рот открылся, и из него внезапно раздался хриплый, скрежещущий голос. «Умри, сегодня, маленький ублюдок». Затем до ушей Санни донесся отвратительный хриплый звук. Этот ублюдок действительно смеялся. Санни нахмурился. Ему было совершенно безразлично, что эта мерзость хочет поиздеваться над ним, но, тем не менее, его сердце внезапно похолодело. Кошмарные существа, способные говорить, встречались крайне редко, и все они были чрезвычайно ужасающими. Он и сам мог подтвердить этот факт. Санни и без того было не по себе, но теперь его осторожность удвоилась. Падальщик был опасен. Этот маленький ублюдок с самого начала вел себя ненормально. Он слишком быстро набирал силу, слишком бурно развивался. Конечно, Антарктида была идеальным местом для такого существа, чтобы поедать трупы могучих монстров, но все же, интуиция подсказывала Санни, что сражаться с мерзостью в одиночку было бы страшной, ужасной ошибкой, но лучшего выхода у него не было. Он покорно вздохнул. «Похоже, сегодня мое везение в полном дерьме. Голиаф, сердце тьмы, борьба с бесконечными кошмарными существами, а теперь еще и это». Санни был израненным, уставшим и обессиленным. Настолько, что он начал понемногу злиться. «Ладно, ладно, давай сделаем это, гнилой кусок мусора». Здесь было прекрасное кошмарное существо, на которое он мог излить свой гнев. Санни уже дважды не удалось убить падальщика. Сегодня судьба щедро предоставила ему шанс закончить дело, и он не собирался упускать его из рук. Падальщик был до странности неразумен в своей ненависти, преследуя Санни на всем пути от Ло-49 через адские просторы антарктического центра. Впрочем, Санни и сам мог быть неразумным человеком. На самом деле, ему очень надоело постоянно быть разумным. «Хватит!» В его глазах зажегся темный, слегка безумный огонек. Позади него Ким подтолкнула ластера на спину кошмару, а затем и сама вскочила на нее. Черный конь мгновенно рванул вперед, несясь по пустой дороге с невероятной скоростью. Белль, Дорн и Самара последовали за ним, охраняемые святой. Остались только Санни, падальщик и тени, и тонны взрывчатки где-то под их ногами. Угрожающая черная мерзость дернулась, пытаясь раствориться в тени, но не успела. Тени вокруг нее внезапно взметнулись, выпустив вперед острые шипы. Шипы разбились о костяную броню существа, но на долю секунды замедлили его. И это было все, что требовалось Санни. Появившись из темноты перед падальщиком, он ударил его ногой в грудь. С оглушительным грохотом тварь отлетела назад, но сумела приземлиться на ноги. Черный бивень просвистел, рассекая воздух, и столкнулся с нефритом греха утешения. Санни почувствовал, что его рука дрогнула от силы удара, и улыбнулся. «Просто замечательно! Не умирай так легко!» Глава 1043. Падение Фалькон Скотта. 61. На обреченных улицах заснеженного города, окруженного руинами обвалившихся зданий и остатками опустошительных сражений, юноша с алебастровой кожей и ониксовыми волосами сражался с призраком, сотканным из тьмы и ненависти. Один из них был одет в простую тунику из красивого черного шелка, другой – в грозные черные доспехи. Оба двигались сквозь руины, словно пара стремительных теней. «Черт возьми, ломайся!» Санни вздрогнул, отразил яростный удар таинственного черного бивня, почувствовав, как от удара по всему телу прошла болезненная дрожь, и отвел клинок противника в сторону. Одновременно с этим он сделал шаг вперед и ударил локтем в грудь падальщика. Существо отшатнулось назад, освобождая грех утешения. Проклятый меч мгновенно метнулся вперед, полоснув бок мерзости защита. Контратака и последующие действия были выполнены безупречно, перетекая друг в друга, как изящные шаги в грациозном танце. Несмотря на легкость и быстроту, они также обладали огромной силой и разрушительным намерением. И все же белый нефрит безрезультатно соскользнул с черных костяных доспехов, не оставив на них ни царапины. «Из чего ты сделан, ублюдок?» Падальщик был просто подавляющим. Временами сражение с ним напоминало бой с водой, когда грех утешения наносил удар по трещинам в костяной броне, Падальщик превращался в тень, позволяя нефритовому клинку безвредно пройти сквозь него. Иной раз сражение с ним напоминало бой с несокрушимой горой, пластины черной кости казались совершенно непробиваемыми, а удары существа несли в себе сокрушительную тяжесть. Даже по сравнению с теми испорченными существами, с которыми Сан не сталкивался раньше, падальщик был необычайно силен. Он был настолько сильным, что это просто не имело смысла. Грех утешения произошел от остатка нефритовой королевы, поразительно страшного испорченного тирана, и обладал зачарованием, которое придавало ему беспрецедентную остроту. Какую же несокрушимую тварь пожрал мстительный гоблин, чтобы устоять перед его лезвием? Похоже, даже среди кошмарных существ существовали несравненные гении и жалкий крошечный бес, которого Санни не смог убить много месяцев назад, как раз оказался одним из них. «Это просто моя удача». Стиснув зубы, Санни напрягся и получил еще один удар черным бивнем. На его теле появилась еще одна бескровная рана, ни одна из них не была настолько глубокой, чтобы представлять опасность, но ущерб постепенно нарастал. Хуже всего было то, что он был полностью подавлен. У Санни было бесчисленное множество способов убить ненавистного изверга. Например, если остроты самого греха утешения было недостаточно, он мог многократно усилить мощь нефритового клинка своими тенями. Он также мог проявлять дикие тени, формируя цепи, мечи или щупальца, чтобы атаковать и опутывать падальщика. Он мог использовать теневой шаг, чтобы не отстать от проклятого эгра, но не мог позволить себе ничего из этого. Санни не мог позволить себе усилить меч, ведь ему нужны были тени, чтобы сравняться со скоростью и силой испорченного дьявола, и даже тогда падальщик был быстрее и сильнее. Он не мог бездумно использовать манифестацию теней, потому что его запасы эссенции были почти пусты. То же самое можно сказать и о теневом шаге, и о любом другом приеме, который он мог придумать на месте. Этот ублюдок знал, когда нападать. Он появлялся только тогда, когда Санни был наиболее слаб, и теперь Санни был вынужден защищаться от кошмарного существа более высокого ранга, лишившись при этом большей части своих сил. Даже те, что остались, были нейтрализованы, потому что падальщик обладал теми же способностями. Впрочем, Санни не мог винить мерзость в том, что она устроила такую коварную ловушку, ведь именно так он сам расправился со многими сильными противниками. «Неважно, я все равно убью тебя. Ты умрешь, несмотря ни на что». Глаза Санни загорелись холодной яростью, когда он выпустил рукоять греха утешения, перейдя на одноручный хват. Великий Цзянь имел такую же длину, как и длинный меч, но при этом был невероятно легким и стремительным. Хотя он не мог рубить и резать с такой же яростной силой, как черный клинок падальщика, он был гораздо проворнее и универсальнее. Санни плавно перешел к более подвижному и сдержанному стилю боя, вызвав в свободной руке жестокое зрение в виде короткого меча. Зачарование призрачный клинок серебряного меча позволяло ему поражать бесплотные цели, и в следующий раз, когда падальщик решит превратиться в тень, его будет ждать неприятный сюрприз. Если Санни имел какое-то преимущество, то было это его мастерство и опыт. Падальщик был невероятно силен, хитер и обладал поистине злобной, убийственной волей. Он пожрал множество могущественных существ и рос со взрывной скоростью. Этот ублюдок был в высшей степени коварен и удивительно умен, достаточно, чтобы выжить и даже процветать в адской мясорубке цепи кошмаров. Но он все еще был мерзостью, причем молодой. Его атаки были ловкими и мощными, но в то же время неуклюжими и грубыми, как и его самодельная сабля, явно сделанная из бивня какого-то ужасного чудовища. Пока что падальщику удавалось подавлять Сан не только благодаря выбору момента и значительному превосходству в физической силе, но он не был столь же опытным убийцей. Что же касается злобы и порочности, то у обоих их было в избытке. «Умри!» Как только жестокое зрение проявилось, Сан не заблокировал черный бивень нефритовым мечом, а затем нанес удар серебряным, целясь в локоть правой руки мерзости. Какой бы прочной ни была броня, она должна быть слабее в суставах, чтобы обеспечивать достаточную гибкость. И действительно, между двумя костяными пластинами зияла щель. По правде говоря, Санни не был уверен, что жестокое зрение сможет разрубить даже самые слабые части падальщика. Однако тварь этого не знала. Как и ожидалось, злобный изверг решил не рисковать. Теневые силы, которыми он обладал, как ни странно, одновременно и превосходили, и уступали силам Санни. Пока что мерзость демонстрировала лишь способность использовать теневой шаг. Однако эта способность была более коварной, чем оригинальная, позволяя существу не только телепортироваться и становиться бесплотным, но даже выборочно превращать отдельные части своего тела в тень. Итак, тело падальщика осталось полностью материальным, продолжая давить на Санни со страшной силой, а середина правой руки стала призрачной и бесплотной. Жестокое зрение прошло сквозь локоть мерзкого существа, не встретив никакого сопротивления, даже не коснувшись его плоти. На лице Санни появилась злобная ухмылка. Возможно, серебряный клинок и не разрезал плоть существа, но он разрезал его тень. А это было то же самое, что разрезать чью-то душу. Поврежденный участок руки изверга мгновенно превратился в плоть и кость, но вред уже был нанесен. Воспользовавшись кратковременным провалом в сознании падальщика, Санни сделал выпад вперед и сцепился с ним, повалив его и себя на землю. Бороться со скользкой тенью было настоящим кошмаром. У него было гораздо меньше эссенции, что давало ненавистному извергу жизненно важное преимущество. В отличие от Санни, падальщик мог использовать теневой шаг сколько угодно, уклоняясь от атак и нанося свои с неожиданных направлений. При желании мерзость могла даже сбежать. Однако он не смог бы ничего сделать, если бы Санни сжимал его двумя руками. Когда они оба упали на землю, он зарычал и схватил падальщика за горло, сжимая его силой, достаточной для того, чтобы разрушить броневой сплав. Глаза Санни сияли темной, злобной радостью. Если он не может пробить броню этого ублюдка, он просто задушит его. Ведь большинству кошмарных существ все равно необходимо было дышать. Даже если падальщику это не требовалось, сломанная шея должна была что-то решить. На самом деле это было странно уместно. Санни убил свою первую мерзость, задушив ее цепью. А теперь он собирался выжать жизни из этого испорченного дьявола. Глава 1044. Падение Фалькон Скотта, 62. Умри, умри, умри. Санни продолжал пытаться задушить падальщика в странной противоположности с их предыдущей встречей. Его лицо исказилось в зверином оскале, а глаза горели неописуемой жаждой крови. Однако падальщика было не так-то просто убить. Сначала он, казалось, запаниковал и попытался сбросить с себя Санни, но, поняв, что избавиться от маленького человечка практически невозможно, мерзость успокоилась, с кипящей ненавистью уставилась на него и попыталась вонзить черный бивень ему в спину. Острие грубой сабли вонзилось в шелк отреченного сумрака, но не пробило его. Санни с дикой радостью рассмеялся. «Попробуй еще раз, ублюдок». Падальщик подчинился. Бросив бивень, он схватил Санни за воротник и, вместо того, чтобы оттолкнуть, потянул его вниз. Они оказались лицом к лицу. Дерьмо. Зазубренная линия, разделяющая шлем мерзости, открылась, и бесчисленные острые клыки мгновенно вонзились в щеку Санни. Поняв, что его лицо вот-вот откусит, Санни отпустил шею монстра и нанес жестокий удар в солнечное сплетение. Затем он схватил тварь за челюсти, раздвинул их на несколько миллиметров и отпрянул назад. Падальщик снова издал хриплый, полный ненависти смех, его зубы были окрашены кровью Санни. Санни неуклюже приземлился на спину и схватился за щеку. Вся правая сторона его лица была изодрана, но, по крайней мере, он не потерял глаз. К сожалению, он уже знал, что зубы падальщика отравлены. Чертов мерзавец! Схватив грех утешения, Санни бросился вперед, чтобы нанести удар по извергу, прежде чем тот встанет. Однако существо просто превратилось в тень, пытаясь убежать, а затем неожиданно атаковать со случайного направления. Не так быстро. Не сбавляя скорости, Санни тоже нырнул в тень. В темном царстве теней бесформенная фигура падальщика стремительно уносилась прочь, а бесформенная фигура Санни преследовала ее. Вся заброшенная территория была окутана тьмой, поэтому они могли беспрепятственно путешествовать так далеко, как хотели. Падальщик, будучи теневым существом испорченного ранга, здесь он был огромным и страшным, гораздо крупнее Санни. И все же у Санни было абсолютное преимущество. Он уже несколько раз сражался в облике тени, и каждый раз оказывался практически беспомощным. Однако тогда у Санни был атрибут Дитя Теней. Теперь он был их мастером. Он хорошо разобрался в формировании теней благодаря управлению тенью, манифестации теней и особенно благодаря своему недавнему открытию, которое он решил назвать теневой оболочкой. А поскольку в данный момент он и сам тоже был тенью, приблизившись к убегающему падальщику, Санни усилием воли заставил свое бесформенное тело измениться. В мгновение ока оно превратилось в четыре длинные мощные руки. Затем из его пальцев выросли острые когти. Зная, что у него осталось не так много эссенций, а значит, долго оставаться тенью он не сможет, Санни, не теряя времени, врезался в бесформенную мерзость. Мгновенно по темному пространству условно разнесся беззвучный вопль боли. Падальщик, казалось, был одновременно удивлен и огорчен тем фактом, что Санни смог причинить ему вред в этом мире, который он, должно быть, раньше считал абсолютно безопасным. Испугавшись, он попытался отбиться, нанося мощные, но неуклюжие удары. Знакомая тошнотворная боль от того, что его душа была повреждена, пронзила чувство Санни. Он получил некоторые повреждения, но не такие сильные, как проклятый гоблин. Отчасти потому, что удары твари были грубыми и неаккуратными, а отчасти потому, что его душа была защищена мраморной оболочкой. Падальщик понял, что его усилия не приносят никакого результата. Вырвавшись из жестоких когтей Санни, он мгновенно покинул тени и вышел в материальный мир. Они покатились по руинам, обмениваясь ударами. Санни получил еще несколько ран, но ненавистный изверг его броня была все такой же непробиваемой. «Будь ты проклят! Что мне сделать, чтобы ты, черт возьми, наконец подох?» Санни в ярости схватил возвышающегося над ним огра и пробил стену здания, используя его тело в качестве тарана. Разумеется, все это было бестолку. Испорченный дьявол мог пробить гору и отделаться лишь парой синяков. За стеной находился склон из обугленных обломков. Они упали вниз, оказавшись в неглубокой яме. В какой-то момент Санни потерял свои мечи, а тварь – свою черную саблю. На мгновение они уставились друг на друга, оба полные убийственной ярости. Затем, однако, взгляд падальщика слегка изменился. Изменилось и лицо Санни. Это произошло потому, что он почувствовал легкую дрожь, распространяющуюся по земле под ними. Его глаза расширились. Черт! На его глазах избитый изверг вдруг отшатнулся, пытаясь снова скрыться в тенях. На этот раз он собирался просто телепортироваться, а не путешествовать по темной реальности. Но у Санни были другие планы. «Куда это ты собрался?» Схватив мерзость за голень, он потащил ее назад, а затем прижал к земле. Серия болезненных ударов обрушилась на его и без того изрезанное и израненное тело, но он лишь крепче прижал к себе Агра. «Ты что, боишься умереть? Давай умрем вместе!» Падальщик, несмотря на весь свой острый ум, действительно был слишком наивен. Взрыв не мог причинить вреда испорченному дьяволу, однако существо этого не знало, ведь он обрел разум всего несколько месяцев назад. Санни рассмеялся, а затем использовал практически всю свою эссенцию, чтобы призвать тени. Они вырвались вперед, заключив их в сферу. Затем поднялось еще больше теней, создавая второй слой вокруг черного яйца, а затем и третий. Санни мог бы попытаться спастись от взрыва, став бесплотным, но для того, чтобы остаться в этом состоянии, должна была существовать тень. Как только все вокруг разлетится на куски, все будет залито светом. Тени будут изгнаны, и он будет возвращен в материальный мир.